41-е тысячелетие. Уже более 100 веков император недвижим на золотом троне Терры. Он повелитель человечества и властелин мириад планет, завоеванных могуществом его неисчислимых армий. Он полутруп, неуловимую искру жизни, в котором поддерживают древние технологии, ради чего ежедневно приносятся в жертву 1000 душ. И поэтому владыка Империума никогда не умирает по-настоящему. Даже находясь на грани жизни и смерти, император продолжает свое неусыпное бдение. Могучие боевые флоты пересекают кишащий демонами варп, единственный путь между далекими звездами, и путь этот освещен астрономиконом, зримым проявлением духовной воли императора. Огромные армии сражаются во имя его в бесчисленных мирах. Величайшие среди его солдат – Адептус Астартес, космические десантники, генетически улучшенные супервоины. У них много товарищей по оружию, имперская гвардия и бесчисленные силы планетарной обороны, вечно бдительная инквизиция и техножрецы Адептус Механикус. Но, несмотря на все старания, их сил едва хватает, чтобы сдерживать извечную угрозу со стороны ксеносов, еретиков, мутантов и многих более опасных врагов. Быть человеком в такое время значит быть одним из миллиардов. Это значит жить при самом жестоком и кровавом режиме, который только можно представить. Забудьте о могуществе технологий и науки. Слишком многое было забыто и утрачено навсегда. Забудьте о перспективах, обещанных прогрессом, и о согласии, ибо во мраке будущего есть только война. Нет мира среди звезд, лишь вечная бойня и кровопролитие, да смех жаждущих богов. Культы бесчисленны и разнообразны, но под завесой святости, труда или греха, поддерживаемой ими, истинная цель их остается единой и неизменной. Все, связанное с ними, начинается и заканчивается во тьме. Инквизитор Ганиил Мардайн из Орда Ксенос о культах Генокрада. Пролог. Перерожденное искупление. День и ночь в этом опаленном мире отличались лишь оттенками темноты. Сутки медленно, неторопливо скользили из серости в черноту на протяжении 31 холодного часа. Солнце, близнецы планеты, даже вместе поднявшись в зенит, казались просто бледными пятнами на небе, двумя свечками за грязной вуалью. И все же, 4 охотника передвигались только по ночам, покидая логово под топливными цистернами космопорта лишь в непроглядном мраке. Они не помнили, откуда пришли, но им было все равно. Создания стремились к совершенно ясной цели. Они не нуждались в свете и находили добычу по ее теплу, рыская на окраинах загнивающего города, где сами пробудились когда-то. Пойманные одиночки получали стремительный поцелуй-укол, который необратимо связывал их с ловчими кровным родством. За 3 дня они полностью изучили тайные закоулки своей новой территории и собрали пару десятков рабов. При всей странности темного мира, он стал для них просто очередными охотничьими угодьями. Правда, для одного из ловчих, того, что первым нашел жертву, это было не совсем верно. Существо изменилось, изменилась и манера его охоты. Оно лишь смутно осознавало происходящее, но с каждым часом мысли обретали четкость, а из простых догм, необходимых для выживания, прорастали семена новых возможностей. Так ловчий превратился в искателя. Его главнейшая задача оставалась прежней, однако животное чутье быстро сменялось более интенсивным, насыщенным осознанием мира, что позволяло существу думать и планировать свободно, как никогда раньше. Прежде всего, искатель понял, что собратья-охотники не меняются. Хотя всех 4 связывала единая цель, 3 по-прежнему были созданиями чистого инстинкта и всегда будут ими. Теперь они следовали за новым вожаком, без колебаний подчинившись ему. Став альфой стаи, этот хищник не чувствовал ни гордости, ни самодовольства. Он и как остальные ловчие был заложником своей природы. Искатель многое узнал от рабов, вытянув из глубин их разума знания и концепции, что показались бы раньше бессмысленными в его прежней, забытой жизни. Новый мир не знал недостатков добычи, но она была разбросана по изломанному кольцу игловидных пиков, за которыми лежала только огненная смерть. Личная территория вожака включала в себя огромную базальтовую мезу. При взгляде на нее казалось, что кто-то невообразимо могучий, однако весьма аккуратный, рассек прежнюю гору в поясе и создал ровную, пустую площадку для последующих обитателей. Пленники называли эту возвышенность «плитой», а свой одинокий город, убогий и дряхлый, что съежился возле ее северного края, «надеждой». На окружных вершинах налипли струпья храмовых зданий, катакомбы под которыми уходили глубоко в камень, достигая недр подземного мира. Каждый из этих шпилей являлся отдельным владением, но все они соединялись с плитой каменными мостами. С вершины самого высокого пика всеми ими правила одна сила, которую существа-рабы в равной степени уважали и боялись. Они называли эту власть «Сороритас». На пятую ночь после пробуждения хищник взобрался на круглое нагорье у границы своей территории и воззрился на шпиль, где таились в логове правители мира. Ущелье под ними дрожала алая дымка. Там текла между скал бурлящая кровь планеты. Над бездной вздымалась пелена сажи и дыма, непроглядная для меньших созданий, но глаза рожденного в пустоте искателя пронизывали ее, как и тьму. Силой, источников которой он не понимал и не задумывался о них, вожак направил сознание через теснину к скоплению куполов и башен возле вершины горы. Будто неосязаемый змей, оно проскользнуло сквозь преграды из железа и камня, выискивая плоть, кости и разум. Извиваясь на грани восприятия, оно преследовало мысли добычи, хватало мимолетные эмоции, вцеплялось в убеждения. Но, найдя одну только твердую решимость, зеркальное отражение его собственной, искатель понял, что сороритас могут быть для него лишь врагами. Такими, что со временем встрепенутся и начнут охоту на охотников. Трое обычных ловчих, что наблюдали за ущельем с валунов позади вожака, беспокойно шевелили когтями. Они чувствовали, как повелитель становится все агрессивнее. Существа обладали эмпатией, но не разумом. Однако понимали единственное, что имело значение. Скоро мы будем убивать. Покои умирающей женщины находились в центральной башне аббатства, сразу под куполом из витражного стекла, где вихри цветных узоров сливались в изображение крыльев. Эта высочайшая точка здания была острием копья чистоты, что пронзало небо Витарна. Точно так же, как сестринство Терния Вечного пронзало собою духовную трясину планеты более трех веков кряду. Во время яростных бурь, когда ветра разрывали покров из смога, вялые солнечные лучи просачивались в атмосферу планеты. В такие минуты в куполе словно бы шел радужный дождь, который равно очищал комнату от теней и скорби. Но сегодня вечером царили безветрие и почти полная темнота. Генератор аббатства снова отказал, а от свечей, зажженных женщиной в начале церемонии, остались только огарки. Теперь ее окружала стягивающаяся петля мрака. Она стояла на коленях, подняв глаза к бронзовому барельефу бога-императора, перед которым меркло все прочее в покоях. На этой мистической реликвии, мучении нескончаемом, он изображался в центре созвездий, увитых терниями. Их шипы пронзали плоть императора, и из его широко распахнутого рта вырывался безмолвный крик. На лице божества, расчерченном прямыми линиями шрамов, пылали, словно живые, покрытые лаком, глаза. Жестокий образ для поклонения, но женщина чувствовала в нем редкую искренность. Важнейшая опора Империума — не слава, а жертвенность. Это было кредо ее наставницы, но со временем, полным страданий, оно стало ее собственным. Учительница всегда знала, что так произойдет. «Но насчет моей смерти ты ошиблась», — прошептала женщина в прошлое. «Ты умрешь хорошо», — предсказала тогда канониса Сантанца, изучая забрызганную кровью девочку с огнем в глазах, которая стояла перед ней, истерзанная, но не сломленная испытаниями подтверждения. Но смерти даже самой хорошей недостаточно, ведь после нее ты уже ничего не сделаешь». Девочка замерла под ледяным взглядом, давно очищенным от доброты. «Империум ведет бесконечную войну, и долг Адепта Сороритас также бесконечен. Тебе ясно, послушница?» «Да, госпожа». Но они обе понимали, что это неправда, что это не может быть правдой. Уж слишком жаркое пламя пылало в сердце 13-летней девочки. За 55 лет служения ее огонь ослабел, но не угас окончательно. Несмотря на ужасы, пережитые ею, и праведные ужасы, творимые ею во имя веры, сердце канониссы Виталы Авелин так и не обратилось в кусок льда. Только бог-император был вправе решать, стала она от этого лучше или хуже своей наставницы. «Скоро узнаю», — подумала Авелин, ощутив, как медленный убийца в ее легких снова сжал когти. На сей раз ее потянуло кашлять, но женщина издала лишь влажный лающий звук. По чертам бронзового императора прыгали отблески свечных огоньков, и казалось, что он смотрит то ли с сочувствием, то ли с ухмылкой. «Жалея или высмеивая меня за жизнь, растраченную в благочестии». Выйдя из транса, Витала раздраженно нахмурилась. В покоях стоял полумрак. С боящим машинным духом так никто и не занялся за время долгого обряда. Энергопитание отказывало в третий раз за 3 недели, и сестрам приходилось полагаться на свечи и жаровни, но сейчас свет был им нужнее, чем когда-либо. Хранители аббатства уже несколько дней ощущали чье-то мрачное присутствие, некое психическое давление, которое словно бы следовало за ними. «Это не наш старый враг», — объявила настоятельница. Она изящно поднялась с молитвенной циновки, ничем не выдав мучительную боль. «Можешь прервать бдение, Целестинка. Я осталась с собой». Из занавешенной ниши позади нее выступила высокая женщина. В отличие от канониссы, носившей простую рясу, Целестинка была облачена в полный боевой доспех из элегантно сработанных пластин. Отполированный до жемчужного блеска, он мерцал в полутьме. Лицо сестры скрывалось за скошенным забралом, но Витала без лишних подсказок чувствовала беспокойство старой соратницы. «Знаю, Феста, ты не одобрял идею с церемонией, но я пошла на необходимый риск», — сказала Авелин. «Следовало убедиться, что демон не выбрался на свободу. Другая сестра могла бы взвалить такое бремя на себя, канонисса. Но я сильнейшая из них, по крайней мере, духом», — подумала Витала. «Я оставила душу беззащитной на долгие 9 часов. Любой демон клюнул бы на подобную приманку, даже зная, что идет в ловушку». «Ты думаешь, что тебе меньше всех терять?» — поправила Феста. Как и всегда, Целестинка видела самую суть проблемы. Они с Авелин почти 3 десятилетия были сестрами по оружию и вместе преодолевали тяжелейшие испытания в подземельях мрачного мира. Но иногда прозорливость первой сестры утомляла настоятельницу. «Черное дыхание покончит со мной в течение месяца. Воздух этой планеты убил меня, чего не удавалось ни одному демону», — беззлобно произнесла Витала. «Но я отвечу на его отраву очищением». «Значит, конвент Санкторум удовлетворил твой запрос», — догадалась Феста. «Подтверждение пришло вчера», — холодно улыбнулась Авелин. «Витарна больше нет. Планета переродилась как искупление». Канониссе не хотелось упоминать, что за именем следует номер 219. К сожалению, искупление было достаточно распространенным названием в Империуме. Но Витала твердо верила, что немногие миры заслуживают его больше, чем ее собственный. «Ты никогда не говорила мне, какое имя выбрала», — тихо сказала Целестинка. «А тебе оно не по душе?» — спросила Авелин. Феста помедлила с ответом. «Это благочестивое название, Канониса». «Это название, которое сделает нашу планету благочестивой», — пылко заявила Витала. «Но дело не только в нем. Конвент признал безгрешность шпилей. Мое прошение о смене категории принято». Она положила морщинистую руку на плечо сестры. «Витарн, искупление, объявлен миром святыней Империума. Такое наследие я оставлю сестринству». «Такое наследие я оставлю тебе, моя первая сестра», — добавила про себя Авелин, — «ибо вскоре ты наденешь мою мантию». «Это темная планета при всех ее храмах», — — возразила Феста. «Новое имя ничего не изменит». «Оно изменит все!» — хотела крикнуть Витала. «Имена формируют суть вещей». Но она знала, что Целестинка никогда не согласится с таким мнением. Возможно, даже назовет его еретическим, хотя Авелин была уверена, что бог-император, которому служили они обе, точно понял бы эту мысль. «Тьма под искуплением посажена на цепь, сестра», — пошла в наступление Витала. «Мы сковали ее верой и пламенем 2 десятилетия назад. И все же зло вновь простерлось над шпилями. Иногда порча залегает слишком глубоко, Канониса. Ее уже не вычистить». «Ты ошибаешься», — объявила Авелин. У женщины горели легкие, и ей хотелось поскорее закончить спор. «Мы одолели старого врага и одолеем нового». На 6-й день внутреннего странствия в разуме Искателя выкристаллизовалось истинное самосознание. С ним явилось понимание перспектив, отдаленных во времени и пространстве. Далее хлынул целый поток абстрактных идей и образов. На переднем плане мелькало настойчивое видение. Спираль, которая непрерывно вращалась и медленно разворачивалась. Вожак не понимал значения этой картины до наступления сумерек, когда ее суть внезапно обрела резкую четкость. Спираль символизировала великую цель, к достижению которой стремился его род. Сороритас назвали бы ее символом. Охваченный ледяной страстью, Искатель быстро перебрал фрагменты суждений, которые украл у врагов, проникнув в их цитадель. Понятия, прежде бессмысленные и не значившие для него ничего, теперь озарялись смыслом, и в одно из мгновений вожак назвал великую цель «святой». На 7-ю ночь повелитель снизошел с этим откровением к своим рабам, и они вырезали священную спираль в реальности, на дереве и камне. Некоторые на своей плоти. Последние, выказав такое поклонение, возвысились от рабов до учеников, а их благоговение, в свою очередь, вознесло Искателя в пророки. К 9-й ночи путь вожака был ясен, но сияние спирали омрачало тень. Женщина-воин, что невольно вдохнула в нее жизнь. Вооружившись верой, пророк еще раз направил свой разум в крепость врагов на неприступной скале, желая испытать новый внутренний взор. Теперь ему удалось отыскать трещины безумия в духовной броне неприятелей. Как правило, оно лишь укрепляло сплав, но в немногих случаях разъедало его, и наиболее сильно это проявлялось у существа, называемого «сестрой Этелькой». Воли ее ослабляли мрачные сомнения и еще более мрачные сожаления. Ночь за ночью пророк одарял воительницу нашептанными вопросами, которые она полагала своими, и исподволь проникая ей в голову и направляя ее взгляд, пока женщина не увидела тайные ереси сестер. Тогда ее верность рухнула, обернувшись сначала отвращением, затем ужасом и, наконец, ненавистью. Так сестра Этелька, вовлеченная в священную спираль, стала ее первым апостолом. На 19-ю ночь пророк собрал паству и огласил приговор. «Те, кто отвергает божественную цель, да будут очищены!» В тот же час Канонисса Витала Авелин вырвалась из увитого шипами лабиринта лихорадочного сна и пробудилась в святилище аббатства, распростертое перед мучением нескончаемым. Искаженный пыткой бронзовый лик императора был забрызган каплями крови и черной мокроты из легких женщины. «Что есть истина в имени?» — спросил кто-то из ниоткуда. Затем Авелин услышала крики. Грохот стрельбы и свист пламени, что разносились по сводчатым коридорам цитадели, вплетались в какофонию рыков, гортанных песнопений и нескончаемых бессловесных шепотов, которые словно бы сочились из воздуха. Пылали настенные гобелены огромного нефа, озаряя все вокруг адским сиянием. И в их свете Целестинка Феста с 3 выжившими сестрами обороняла от захватчиков алтарь аббатства. Судя по саже, въевшейся в кожу и кроваво-красным глазам, еретики были обычными заблудшими жителями Витарна, добытчиками магмы, рабочими очистительных заводов и мелкими чиновниками, благодаря которым еще держалась чахлая прометьевая индустрия плиты. Столь блеклые личности всегда служили архиврагу пушечным мясом. но Феста горько сожалела об их падении. «Мы должны были заботиться о ваших душах», — шептала она, кося людей очередями из штурмболтера. «Но глаза наши смотрели в прошлое». Невозможно было понять, сколько проклятых ворвались в крепость, но Целестинка боялась, что слишком много. Хотя их самодельные дубины и секачи не могли сравниться с благословенным оружием сестер, еретики сражались с яростным бесстрашием одержимых. На глазах Фесты костлявый подросток справа от нее прыгнул вперед, обхватил болтер сестры Галины и, потянув, направил ствол себе в грудь. Следующий снаряд разорвал юнца на куски и воительницу окатило кровью, но жертва отступника принесла его товарищам несколько драгоценных секунд. Добравшись до палача юноши, они просто погребли ее под своими телами. Целестинка пыталась прорубиться к Галине, но толпа оказалась непроходимо плотной. «Нас слишком мало», — решила Феста, отступая к алтарной части храма вместе с уцелевшими соратницами. В миссии Терния Вечного насчитывалось меньше 50 сестер битвы, и многие умерли еще до того, как поднялась тревога. Большинство из них зарезали во сне. «Нас предали», — прошипел голос Авелины из Вокса в горжете Целестинки. Феста знала, что настоятельница сейчас в святилище, наблюдает за боем из глаз серого черепа, который парил над Ордой. «Кто-то открыл ворота еретикам! Одна из нас!» «Невероятно!» Целестинку попытался схватить старик, бледный как мертвец. Он еще улыбался, когда женщина размозжила ему голову прикладом болтера. «Это единственная вероятность!» Измученно прохрипела Витала. «Не доверяй никому, сестра!» Феста представила, как сгорбленная старуха сидит во тьме, пока ее воительницы истекают кровью во имя Терния. Она знала, что Авелин едва может ходить, не говоря уже о том, чтобы сражаться, но в сердце своем не чувствовала к ней жалости. Именно Канонисса навлекла на них погибель. «Следовало оставить этот мир его судьбе, Витала», — горько подумала Целестинка. Когда ее отделение поравнялось со статуей Прокседа Возносящейся, необъяснимое чутье заставило сестру взглянуть вверх. К мраморным плечам святой приник темный силуэт, какая-то бесформенная ощерившаяся горгулья, создание из одних лишь костей, клыков и слишком многих лап. Прежде чем Феста успела выкрикнуть предупреждение, существо выбросило вниз неправдоподобно длинную руку и насквозь пробило нагрудник сестры Арианны когтями, похожими на силовые косы. Тем же движением тварь вздернула женщину в воздух. Выжившие сестры накрыли плечи изваяния огнем, но враг нырнул в укрытие. Миг спустя толпа обрушилась на них. Еретики цеплялись за оружие воительниц и угрожали повалить их наземь, как несчастную убитую Галину. «Демон!» — рявкнула Феста, размахивая штурмболтером. Она пыталась вырваться из давки, не упустив при этом из виду горгулью. Чудовище перескочило на другую статую, унося в лапах Арианну, будто сломанную куклу. Спустив пронзительный вой, оно выпрямилось и прыгнуло на Целестинку. Не обращая внимания на удары еретиков, Феста нырнула в толпу и пробилась через нее, раскидывая врагов всей мощью доспеха. Горгулья врезалась в пол позади нее, снесла голову что-то распевающему безумцу и вихрем когтей разорвала другого в клочья, преследуя воительницу. Женщина крикнула, почувствовав, как лапа твари глубоко распорола на спинную пластину и плоть под ней. Потеряв равновесие, она с такой силой рухнула на пол, что на забрале осталась вмятина. «Веретичка!» Прорычал грузный рабочий, вставая между чудовищем и Целестинкой. Замахнувшись, он опустил на ее шлем секач, который сжимал двуручным хватом. Удар сотряс череп Фесты и сломал ей нос, но не пробил священный керамид. Прежде чем здоровяк повторил выпад, рвущаяся к цели горгулья разодрала его в валы и ошметки. Эта мгновенная передышка позволила Целестинке поднять штурмболтер и встретить тварь очередью снарядов. «Отправляйся к Тернию!» Оскалилась Феста, видя, как болты врезаются в разинутую пасть, раскалывают частокол клыков и отбрасывают существо назад. Миг спустя снаряды взорвались, распылив череп горгульи, и Целестинку забрызгало черным ихором. Даже после смерти тварь несла гибель, дергаясь в резких судорогах. Толпа сомкнулась вокруг женщины, закрыв от нее упавшее чудовище. «С ними пришли демоны!» выдохнула Феста в Вокс, когда еретики обрушили на нее град ударов. В мире не осталось ничего, кроме боли в изрезанной спине и пьянящего кисло-сладкого аромата крови мерзкого отродья. Смрад вызывал головокружение, но был странно привлекательным. Словно отзываясь ему, шепоты, что звучали из стен, приобрели лукавые бархатные нотки. Они говорили без слов, но их обещание было безошибочно ясным. Страдание закончится, как только она изобьет чудесной крови, темной, как вино. Феста отвергла искус первобытным ревом, чем-то средним между смехом и плачем. «Я адепта сороритас!» выкрикнула она, заставляя себя подняться на ноги и силой, приданной ей доспехом, пробиваясь через толпу. «Страдание — мое вино!» Прежде чем противники успели вновь навалиться на Целестинку, она перебила их короткими точными очередями и продолжала стрелять, пока не осознала, что враги закончились. Видимо, штурм закончился или же толпа отступила. Нетвердо стоя на ногах, Феста оглядывала следы побоища в нефе, пока ее руки сами по себе вставляли в оружие новый магазин. Зал усыпали многие десятки изувеченных тел, среди которых лежала и Атакита, последняя из ее сестер, но павших быстро окутывала тьма. Гобелены на стенах уже догорали. Генератор аббатства снова отказал, но на сей раз, как подозревала воительница, не просто так. «Целестинка!» — затрещал Вокс. Снизившийся сервочереп уставился на Фесту бездушными глазницами, из которых торчали датчики. Не отвечая Канониссе, женщина включила нашлемный люмен-обруч и обвела помещение его узким лучом. Нечто мелькнуло среди колонн справа от нее. Целестинка резко повернулась и послала вперед неприятелю скоростную очередь. Сестра не могла как следует прицелиться в сгорбленное, многорукое, стремительное существо, и оно исчезло в тенях. «Здесь еще демоны!» – прошипела она в Вокс. «Возможно, еще много!» «Я видел их!» – скованно ответила Авелин. «Но не могу распознать их!» Феста представила, как настоятельница яростно роется в запретных текстах Ордена, пытаясь соотнести облик живых горгулий с набросками в пагубных томах, выискивая путь к спасению ее ложного искупления. «Ты всегда слишком глубоко всматривалась во тьму, сестра», мысленно осудила ее Целестинка. В луч света попало еще одно уродливое создание, теперь уже с левой стороны, но оно ускользнуло до того, как Феста успела выстрелить. Значит, твари две, и они обходят ее с флангов. «Ты должна отправить сообщение», потребовала воительница, уже понимая, чем закончится схватка. «Необходимо известить конвент Санкторум об этом вторжении». Ответа не последовало. «Другого выхода нет, Витала». «Целестинка, я...» Чудовища бросились на Фесту, и она утопила голос Авелин в грохоте очередей. Атаковав из мрака, враги двигались с идеальной синхронностью, прижимались к полу и огибали колонны, стараясь сбить прицел воительницы, которая вертелась между ними. Несмотря на размеры и странную манеру двигаться, они приближались с пугающей быстротой и уже тянули когти к Целестинке. «Ладно, заберу одного», прошептала Феста, резко пригнулась и сосредоточилась на противнике справа. Сервочереп Витала метнулся вниз, на перерез выбранной цели, жужжа, словно кибернетическая оса. Горгулья отбросила хрупкий автоматон с дороги, но на мгновение замедлилась, и Целестинка изрешетила ей грудь. Когда враг по инерции пролетел вперед спутанной грудой конечностей, женщина точным выстрелом разнесла ему череп. «Предупреди их!» — крикнула она в Вокс. Зная, что уже слишком поздно, Феста развернулась ко второму существу. Очередью навскидку сестра вспорола ему левый бок и отстрелила пару рук перед тем, как оказаться в когтистых объятиях. Гололитический передатчик зазвенел, подтверждая, что сообщение Авелин получено орбитальной станцией ретранслятором. Оттуда голосигнал будет перенаправлен агентом тайной разведывательной сети конвента. Но искупление было захолустным миром. И даже с выставленным приоритетом Diabolus Extermis послание Виталы достигнет адресата лишь через несколько месяцев. Безвольно откинувшись в кресле, Канонисса не сводила глаз со светящихся рун на пульте управления передатчиком, будто искала в них ответы. Как и остальные древние машины в святилище, Устройство связи обладало собственным источником энергии. Наверное, этому следовало порадоваться. «Искушала ли я судьбу?» Обратилась Авелин к передатчику. Такой вопрос лучше следовало задать мучению бесконечному, что наблюдала за настоятельницей со стены позади нее. Но Витала еще не была готова к разговору со своим богом. Кроме того, она сомневалась, что сумеет подняться с кресла. За прошедшую неделю ее состояние ухудшилось, и дыхание женщины превратилось в удушливый хрип. Ей едва хватало воздуха. «Давно надо было передать командование Фесте», — покаялась Авелин терпеливой машине. Пожертвовав сервочерепом, она больше не видела Целестинку, но все было ясно по молчанию сестры. «Я последняя». «И по счету, и по важности», — довершил мысль чей-то голос. Непонятно, то ли ее собственный, то ли мучение бесконечное вынесло Канонисе приговор. «А есть ли разница, Витала?» Женщина усмехнулась, и смешок перерос в кашель, который едва не прикончил ее. Спазмы ослабели до глухих, сотрясающих тело толчков в груди, и Авелин поняла, что в действительности кто-то пытается высадить дверь святилища. Она не уделяла происходящему внимания. Ничто, кроме тяжелого оружия Astra Militarum, не могло пробить цельные титановые врата. Настоятельница сомневалась, что у захватчиков найдется таковое. К счастью, в аббатстве тоже ничего подобного не имелось, иначе еретики уже воспользовались бы его арсеналом. Стены покоев были армированными, и Витала привела в действие щиты купола, что накрыли витражное стекло перекрывающимися металлическими панелями. Никто не войдет сюда. «И никто не выйдет отсюда, Абелин», — зашипел Вокс, установленный рядом с передатчиком. «Канонисса, как слышите меня?» С неземной прозорливостью умирающей Витала уловила нотки измены в голосе собеседницы. «Враг изгнан», — доложила сестра Этелька. «Но погибли многие сестры. Вы нужны нам, госпожа». Авелин не отвечала ей. Она ничего не могла поделать с предательницей, и у нее не осталось сил на пустые обвинения. Со временем император принесет воздаяние отступникам. «Воздаяние», — прошептала она. «Да, такое имя подошло бы лучше». Этелька то требовала, то умоляла Канониссу, затем перешла к лести, сменяющейся угрозами, но, наконец, оставила ее наедине с тем голосом, что имел значение. «Посмотри на меня, Витала», — настаивал он из теней внутри и снаружи. «Скоро», — пообещала она. Пророк убрал щупальца своего сознания из аббатства и возвратился в тело, ждавшее за тесниной. Древняя, животная часть его разума жаждала сражаться рядом с последователями, но предназначение запретило ему рисковать. И это было мудрым решением, ведь враг оказался опасным. В ходе штурма вожак лишился большей части своей армии, включая двух сородичей охотников, но не сожалел о потерях. Пожертвовав собой, они расчистили путь для священной спирали, и скоро на их место придут другие, многие другие. «Все едины в священной спирали», — изрек пророк в жаждущие умы уцелевших рабов. «И спираль есть все».